Кризис среднего возраста. Этот проблемный период жизни у мужчин и женщин приходит в разное время, и переживают его они тоже по-разному. Меня в данном случае занимает лишь один аспект этого состояния – воздействие на любовь. Многие мужчины на пороге сорокалетия, в XIX веке это происходило раньше, сейчас в связи с информационным усложнением и соответственным замедлением ментального развития позднее, вдруг осознают, что старение и смерть не за горами, что многие возможности упущены, шансы не реализованы, мечты неосуществимы, а остающийся набор вариантов ограничен, и впадают в своего рода экзистенциальную панику. Совершают иррациональные поступки, судорожно пытаются пересмотреть координаты своего существования, прожить, пока не поздно, еще какую-то нереализованную жизнь. Ревизии подвергается все, в том числе и любовь. Настоящее чувство, конечно, выдержит эту бурю. Но тут женщине приходится проявить немало такта, терпения и понимания. Когда же мужчина миновал этот опасный поворот, тяжелое время наступает у женщины. В предменопаузный период, на исходе пятого десятка, она начинает остро ощущать утрату физической привлекательности. В этот период на помощь отступающему Эросу должен прийти филос, и здесь уже от мужчины требуются те же самые качества — такт, терпение, понимание, мало свойственные сильному полу и потому трудно ему дающиеся.